В другое время его, пожалуй, позабавила бы такая реакция, но тут он сам почему-то смутился. «Нет, дело не в карбюраторе», — пробормотал Грей, пытаясь представить, что скажет Бриана, если он поцелует ее в шею, туда, где под кожей пульсирует маленькая голубая жилка. «Правда?» Даже, наверное, под страхом смерти Бриана сейчас не сдвинулась бы с места. Она смотрела на Грея, как зачарованная, а в голове проносилась невесть откуда взявшиеся дурацкие мысли. У него глаза золотые. В карих глазах Грея действительно плясали золотые лучики. В тон каштановым волосам, в которых тоже попадались более светлые золотистые пряди, она с трудом перевела дыхание и продолжала. А раньше всегда карбюратор барахлил. Грей пошевелился и плечом коснулся плеча Брианы. В прелестных глазах Брианы промелькнуло смущение. «Они как море под пасмурным беспокойным небом», — подумал Грей. А вслух сказал, «Проводки аккумулятора заржавели. Вот в чем дело». «Понятно, да, нынешняя зима очень сырая. Придвинься он еще на пару сантиметров, и их губы встретятся». При мысли об этом Бриану бросила в дрожь. Он обнимет ее властно, по-хозяйски, и поцелует, наверное, как герой книги, которую она вчера дочитала. Неужели Грей так же страстно впивается в губы женщин, а язык его нетерпеливо, требовательно врывается в рот, а? А руки? О, Господи! Зря она считала, что не сможет сдвинуться с места, когда ей угрожает опасность. А момент был явно критическим, хотя Грей и пальцем не шевельнул. Бриана, у которой голова закружилась от нескромных фантазий, попятилась. Грей шагнул к ней. Она тихонько ахнула. Они стояли на солнце, почти обнявшись. Что он сейчас делает? И как на это реагировать? Грей сам не понял, что его удержало. Вероятно, ее страх. А может, шокирующее открытие, что он тоже боится? Ведь и у него сердце вдруг ушло в пятки. Он первый прервал напряженную паузу. «Я зачищу проводки, и мы попробуем снова завести мотор». Бриана нервно стиснула руки. «Спасибо, а я пойду позвоню маме, предупрежу, что задерживаюсь». «Бриана?» — окликнул ее Грей и подождал, пока она поднимет на него свои удивительные глаза. «Вы необычайно притягательны». Бриана не была уверена, что стоит благодарить Грея за столь дерзкий комплимент, но все же кивнула. «Спасибо. Вы мне тоже симпатичны». Он склонил голову набок. «И как далеко вы готовы зайти?» Бриана не сразу поняла смысл его вопроса, а потом не сразу нашла, что ответить. «Нет», — наконец вырвалось у нее, — «об этом не может быть и речи». Грей задумчиво посмотрел ей вслед и склонился над аккумулятором. «Так я и предполагал», — с досадой пробормотал он. Когда Бриана уехала, мотор «Фиата» давно пора было перебрать. Грей пошел прогуляться по окрестностям. Он твердил, что хочет вдохновиться красивым пейзажем и настроиться на работу. Но, к сожалению, Грей слишком хорошо знал себя и понимал, что на самом деле ему необходимо обдумать свое дальнейшее поведение с Брианой. Ну, что тут такого? Это нормальная реакция. Ведь Бриана красивая женщина, а у него давно никого не было. Поэтому вполне естественно, что ему кровь ударила в голову. Он, конечно, мог переспать с англичанкой, сотрудница издательства, в котором публиковались его книги. Но Грей подозревал, что эту дамочку интересовал не он, а то, как их отношения повлияют на ее карьеру. Так что Грей до обидного легко удержался от сближения с ней. Увы, он как-то присытился женщинами. Наверное, это побочный эффект успеха. За любое удовольствие надо платить. Чем больше росла популярность Грея, тем подозрительнее он становился. Впрочем, его это не особенно волновало. Он никогда не отличался излишней доверчивостью. Так было спокойнее. Лучше не строить иллюзий. Вымысел хорош в романах, а не в жизни. И на Бриану следует смотреть именно с этой точки зрения. Решено. Она станет прототипом его героини. Очаровательная, с виду равновешенная, а на самом деле страстная и противоречивая женщина с таинственными глазами. Что ею движет? О чем она мечтает, чего боится? Создавая образ очередной героини, Грей всегда старался ответить на эти вопросы. Может, она завидует более удачливой сестре или обижается на требовательную мать? Влюблена ли она в кого-нибудь? И если да, то как он к ней относится? Все это следовало выяснить. Грей всерьез начинал думать, что ему не написать новые книги, если он не узнает всю подноготную Брианы Конкинан. Он усмехнулся. Главное — захотеть. Тогда, считай, полдела уже сделано. Он без зазрения совести, без спроса влезал в чужую душу и всегда тщательно оберегал свою. Грей остановился и медленно, завороженно огляделся. Вот это да! Да здесь полжизни можно провести. Зеленые холмистые луга были разделены на две части серыми каменными стенами. С того места, на котором стоял Грей, откормленные коровы, пасшиеся на лугах, выглядели маленькими точками. Утро было таким ясным и солнечным, что Грей отчетливо видел, как далеко-далеко в домах поблескивают окна, а на ветру полощется свежевыстиранное белье. Лазурное небо над головой, прямо как на открытке. Однако на западе собираются облака, и их багровый оттенок сулит скорую бурю. Здесь, в самом центре этого чистейшего кристального мира, пахло травой и коровами, и еще, чуть заметно, морем. Совсем слабо ощущался запах дыма, поднимающегося из трубы одного из домов. Ветер гулял в траве, коровы помахивали хвостами, и какая-то птичка громко пела, радуясь погожему деньку. Ему стало даже немного стыдно, что по его замыслу на фоне всей этой красоты произойдет убийство, пусть не настоящее, а вымышленное, но все-таки. В запасе у него полгода. Через полгода новая книга поступит в продажу, а он, бодрясь изо всех сил, отправится в рекламное турне и будет давать интервью журналистам. За полгода он должен создать роман, сюжет которого уже понемногу складывается в его голове. 6 месяцев можно наслаждаться жизнью в этом тихом уголке и дружбой с местными жителями. А потом... Потом он покинет их, как покидал уже десятки других мест и сотни других людей. И двинется дальше. Он ведь прирожденный скиталец. Грей перемахнул через каменную стену, пошел по лугу и вдруг увидел круг, сложенный из больших камней. Почему-то это подействовало на него ошеломляюще. Странно, ведь ему доводилось видеть гораздо более грандиозные сооружения. Он уже успел постоять в тени Стоунхенджа и почувствовать его магическую власть. А эти камни были высотой около 8 футов, не больше. Но обнаружить их здесь, среди равнодушно жующих траву коров, показалось Грею настоящим чудом. Кто сложил здесь эти камни и почему? Зачарованный Грей обошел святилище с внешней стороны. На самом деле только два камня оставались на своем исходном месте. Остальные давным-давно свалились на землю. Грей надеялся, что произошло это ночью, в страшную бурю. И когда камни падали, грохоча, окрестным жителям казалось, что они слышат громоподобные голоса богов. Грей положил руку на алтарь. Поверхность валуна нагрелась на солнце, но внутри он все равно был холодным. Какой волнующий контраст! Может использовать эту деталь в романе? Да-да, вероятно, имеет смысл вплести в сюжет описание этого места. Пусть в романе звучат отголоски древних магических ритуалов. Интересно, совершались ли здесь убийства? Грей вошел в середину каменного круга. Наверное, тут приносили жертвы богам. Кровь забрызгивала густую траву и основание камней. Или тут занимались любовью. От травы веяло сыростью и прохладой. Полная луна светила над головами мужчины и женщины, которые жадно и страстно сжимали друг друга в объятиях. А древние камни стояли на страже любви. Грей прекрасно представлял себе этих двоих, но женщина ему нравилась больше. О да, гораздо больше! Он отчетливо видел, как Бриана лежит на траве. Волосы ее разметались, руки тянутся кверху, кожа белая, как молоко,